Ого! А здесь, по-моему, еще ничего не знают о правилах дорожного движения. Да, все улицы города запружены машинами. Они в беспорядке движутся в разные стороны. Действительно, на первый взгляд кажется, что на дорогах происходит что-то невообразимое. Все едут как душе угодно. Но на самом деле все едут, соблюдая правила. Но как же так, профессор? Вон та машина ехала сначала по левой стороне дороги, а теперь едет по правой. Дорогие друзья, мы переместились в Швецию. Здесь 3 сентября 1967 года. Все автомобильное движение с левостороннего перешло на правостороннее. Как? У них было левостороннее движение? Но ведь такого не бывает. У нас все машины ездят по правой стороне. Бывает, Петя. Во многих странах, в Англии, Австралии, Японии и многих других, принято движение по левой стороне дороги. Вот это да! В Швеции тоже до 1967 года все ездили по левой стороне. Но чтобы не отставать от соседей, решили перейти, а точнее переехать на правую сторону дороги. А у этой страны есть свои автомобили? Да, и очень хорошие. А где делали самые лучшие машины? В Англии, Германии, Франции, Италии и США. В нашей стране машины с бензиновым двигателем стали выпускать с 1896 года и тоже достигли больших успехов. Со временем автомобиль стал менять свой облик и все меньше напоминал карету. Его контуры становились более плавными. В салоне появилась печка, радио, мягкие комфортные сиденья. В конструктивном плане тоже произошли существенные изменения. Под капотом появилось много сложных агрегатов, позволивших поднять мощность, скорость и надежность автомобиля. Теперь мощность двигателей стала измеряться десятками и даже сотнями лошадиных сил. Ого! Это же целый табун лошадей! Благодаря двигателю внутреннего сгорания автомобильный транспорт стал самым распространенным. Появилось великое множество разнообразных машин. Шикарные авто с импозантной внешностью, скромные, но вместительные семейные машины, машины представительского класса, бизнес-класса. В них ездят бизнесмены. Спортивные автомобили, развивающие скорость до 300 км в час. Потому что они очень мощные. Верно. Мощность их двигателей превышает 400 лошадиных сил. Еще джипы появились. Правильно. И внедорожники. Такие машины нужны там, где плохие дороги. Ага. Вот у нас на даче, например. Грузовики тоже получили двигатели внутреннего сгорания. И теперь они спокойно перевозят тонны всякой тяжелой всячины. Потому что они очень сильные. Ну, правильнее будет сказать мощные. Их двигатели имеют по 400 лошадиных сил и больше. Значит, они такие же быстрые, как и спортивные машины? Нет, Маша. Конструкция этой машины не позволяет ей развить такую высокую скорость. Вся мощь уходит на перевозку груза, ведь, как правильно заметил Петя, он бывает очень тяжелый. Также появились специальные машины, которые используют только в очень важных и срочных случаях. Они могут ехать, не соблюдая правила дорожного движения. Например, когда пожар... Выезжает пожарная машина. Когда человек заболел... Едет машина скорой помощи. Ну, а если... Хочется есть, приезжает пиццерийная машина. Нет, Петя. Машина, которая разводит пиццу, не может ехать, нарушая правила. Исключения составляют только скорая помощь, пожарные и полицейские машины. Столько машин используют бензин. А где его берут? Его получают из нефти, которую добывают из-под земли. А если она кончится? Не кончится. А если кончится? Ведь есть еще паровой двигатель. Но ведь ему тоже нужно топливо. А где найти столько каменного угля или дерева? Я знаю где. Помнишь, нам в школе говорили, что на свете есть растение, которое очень быстро растет? Ну да, бамбук. Некоторые сорта этого дерева вырастают на несколько сантиметров в день. Ну вот, я изобрел, что можно использовать в виде топлива для паровых машин. Этому изобретению можно смело давать мое имя. Чтобы у паровых машин всегда было топливо, надо выращивать бамбук. Сам ты бамбук. Это сколько же его потребуется?